Дикер подсмеивался над Джимми, что он открыл приют для раскаявшихся преступников, но тот заметил, что может узнать кое-что из намеков Ниппи, хотя бы о готовящихся против него покушениях со стороны Кьюпи. «Я уверен теперь», — сказал Джимми Дикеру, — «что Кьюпи — это не шайка на равных началах. Кьюпи — предприниматель, импровизирующий свои удары по мере надобности, пользующийся идеально подобранными силами из преступного мира». «Узнали вы, чего они хотели?» «Единственное, что могло интересовать их, — связка любовных писем к Ниппи, которую он прислал мне в тот день для просмотра. Но это звучит слишком маловероятно. Не будут же они шантажировать Ниппи?» «Да я и не уверен, что письма пропали». «Ниппи», — сказал Джимми после разговора с Дикером, — «вы не брали тех писем, что прислали мне? Я их не могу найти». «Письма Джулии не брал». «Что вы о них скажете?» «Я не успел прочесть их», — сознался Джимми. «О, Ниппи был неприятно разочарован. Как жаль! Они были верхом совершенства, а теперь их, вероятно, сожгли». «Тут не было следов, что жгли бумагу. Значит, воры взяли их с собой». «Очевидно», — вдруг твердо сказал Ниппи, — «Джулия работает у Кьюпи». «Но, дорогой мой, не она же, простая служанка, организовала это похищение?» — усомнился Джимми. «О, она совсем не простая служанка. Она много выше. По ее письмам вы поняли бы это». «Какова ее наружность?» — спросил Джимми. «Не знаю», — неопределенно ответил Ниппи. «Разве можно от мужчины требовать точное описание женщины, да еще той, в которую он был влюблен?» «Но есть у вас ее фотография?» — поинтересовался Джимми. Ниппи покачал головой. «Если бы была, то я все равно не показал бы вам ее. Выдавать чужие секреты не моя специальность». Джимми знал, что у преступников свой кодекс чести и своя мораль, и что этого настоящий преступник не нарушит никогда. Исключение составляют трусы и преступники-любители, которые, однако, не пользуются уважением ни среди преступников, ни среди сыщиков. «Вы встретили Джулию где-то в Шеффилде?» «Да. Но если вы станете наводить там справки, то я уйду отсюда, потому что этим вы бы нарушили оказанное вам мною доверие. Да вы бы и не узнали ничего, прошло уже несколько лет, и эта история забылась». Глава 20. Он замолчал, и Джимми, думая, что разговор окончен, был удивлен, когда Ниппи сказал: «Я только мог узнать, что она работала в шайке Хейдна. Вы слыхали о Тодди Хейдне?» Джимми слышал об этом воре и вымогателе, не боявшемся применить где надо и револьвер. «Я только спрошу вас, как вы находите Тодда в роли Кьюпи?» «Я просмотрю его дело в наших архивах», — ответил Джимми, но Ниппи расхохотался. «У вас нет его дела. Нечего и просматривать. Его ни разу не сцапали. Однажды одного Тодда Хейдна осудили на 5 лет. Он назвался Тоддом, потому что шайка узнала, что он предал кого-то, и в наказание заставила его выдать себя за Тодда. Думали, что его осудят лет на 10, а то и на смерть. Это им ничего не стоит. Но как мог он заменить Тодда, если полиция знала Хейдна?» — спросил Джимми. Ниппи фыркнул. «Видно, некоторые методы полиции неизвестны вам, мистер Сеппинг. Я давно подозревал, что вы честный, а теперь окончательно в этом удостоверился. Тодда изловили, потому что нужно было, наконец, поймать преступника, давно водившего полицию за нос. Они и поймали этого парня. Он так же похож на настоящего Тодда, как я похож на Ниагару. Его судили, заключили на 5 лет. И все остались довольны». Джимми не пытался протестовать. «Тот может быть Кьюпи», — сказал крохотный человек. «Крупные кражи в его духе. Он любит играть и роли, и сам прекрасный актер. Если вы работаете с Тоддом, то должны воплотиться в свою роль и играть ее даже наедине с самим собой. Если Тодд дал кому-нибудь роль священника, и тот не будет читать молитвы всегда, даже наедине, Тодд проломит ему голову. Если Тодд играет роль барина, то он действительно сэр, с ног до головы. Если он грум, то прикасается к своей фуражке, даже если говорит со своей шайкой».